Я прошла весь путь со своим племянником, единственная часть, которую его монстр не тронул, это моя задница. Должна признать, что я не такая храбрая, как Сара, Шерон ответила на вопрос сестры и в мгновение ока продала Сару. Катрин была весьма удивлена, она думала, что у Шерон хватит ума, как у взрослой, не идти на последний шаг. Ну, забудьте пока обо всем этом. У нас очень большая проблема. Сара с некоторой неохотой объяснила ситуацию. Ну, я пыталась разыграть тетю сегодня и добавила афродизиак в ее стакан с водой, но почему-то Лео выпил его. Да, я думаю, вы и так можете видеть, что произошло после. Три женщины обратили свои взоры к пульсирующей великой башне. Предоякулят вытекал без остановки. Казалось, что стержень в любой момент может лопнуть сам по себе, а выражение лица Лео выглядело так, будто он чувствует боль. «У нас достаточно презервативов, я использовала все на днях, хе-хе, пачки не хватает даже на день». Катрин снова вздохнула. «Если они не хотят убирать беспорядок, в который превратится эта комната, три женщины здесь будут отвечать за каждый галлон густой кончи, вытекающие из чудовищного мужского достоинства Лео и его непристойно раздутых двойных орбит. Это было самое большое затруднение, с которым семья столкнулась после апокалипсиса. Шерон вызвалась идти первой и провалилась первой. Быстро приняв ртом обильную порцию, она позволила гигантскому стержню войти до конца и бушевать в ее лоне. Ее тело быстро преодолело наслаждение, так как она была слишком полна, чтобы принять еще одну каплю в свое тело, и бесчувственно лежала на кровати. Густая жижа Лео была чрезвычайно мощной, и прием чрезмерного количества приводил к невообразимому удовольствию, превышающему то, что могли выдержать женщины. «Эй, не дай ей вытечь!» Сара быстро помогла заткнуть зияющий цветок тете случайной игрушкой из комнаты Лео, чтобы еда не пропала зря. Шерон на время потеряла сознание, так что Сара вызвалась стать следующей жертвой. Катерина была озадачена словами Сары и предложила нечто более разумное. «Мы можем просто подержать Лео и помочь ему спустить все в ведро руками. Хе-хе, и где же тут веселье? Но я думаю, что нам действительно нужно ведро». После того, как Катрин принесла в комнату ведро, Сара оказалась верхом на бегемоте Лео задницей и спиной к Лео. Катрин видела, как обхватывающий стержень безжалостно растягивает зияющие отверстия ее дочери и накачивает еще больше густой жижи в уже раздувшийся живот. «Быстрее, неси ведро сюда!» Сара взяла ведро и поставила его под себя. Через несколько мгновений от стержня пришло еще одно ощущение набухания, и живот сестры оказался на пределе. Вскоре из ее рта начала бесконтрольно вытекать белая густая жижа. Она опустила голову в ведро, и ведро начало наполняться с каждой минутой. Затем Шерон пришла в себя и помогла выдавить последние несколько порций изо рта Сары, пока та целовала племянницу. К тому времени, когда ведро было наполовину заполнено, пульсирующая башня Лео, наконец, успокоилась до своего обычного уровня подергивания. Шерон и Сара дарили дополнительные ласки маленькому Лео, обе пары груди и языков были прижаты и смешаны вокруг жезла. Катрин видела горячие желания в их глазах и не могла поверить, как далеко ее сестра и ее дочь зашли ради сильного и властного зверя Лео. Тем не менее, мать была немного разгорячена от предыдущего шоу, и у нее не было возможности насладиться процессом из-за внезапной разрядки. Катрин присоединилась к двум женщинам, поклоняющимся чудовищу Лео, и взяла штурвал на себя, работая над второй порцией за ночь. Это был первый раз, когда три женщины увидели, как размягчается стержень после эякуляции. Эрекция обычно проходила сама собой, только когда Лео полностью пробуждался ото сна. Но сегодня ночью, сегодня была ночь победы, и это будет записано в анналах истории. Вернувшись в постель, Катрин вздохнула с облегчением. Если бы Сара не пыталась разыграть Шерон и не стала причиной всего, что произошло сегодня, у нее, возможно, не было бы возможности сдержать себя сегодня. Она могла представить, как когда-нибудь в будущем будет скакать на огромном мужском достоинстве своего сына, как ее сестра и дочь. Желание становилось все сильнее, а искушение – вызовом каждую ночь. Но пока, ради своей морали, она будет держаться как можно дольше. Глава 25, часть 1. На следующий день, проснувшись, Лео почувствовал себя невероятно голодным. За завтраком он предложил вновь поохотиться на диких зверей с гор. Сара решила, что это хорошая возможность навестить Саманту, и планировала взять с собой Зами. Они могли бы использовать большую кухню при лаборатории для готовки мяса мутировавших зверей. Но перед этим Саре нужно было упаковать ведро густой жижи в отдельные контейнеры и распределить их между Синди и Зами. Широн, как ни странно, захотела остаться дома в этот день для разнообразия. Тетя заползла обратно в постель и утром почти ничего не ела. Ее лицо и тело были красными и покрыты потом. В то же время она чувствовала, как внутри ее тела нарастает огромное тепло, и это тепло распространилось на ее нижнюю часть. «Что это? Мне так жарко. Я кончаю снова». Кэтрин беспокоилась о своей сестре и принесла воду в комнату Широн. То, что она увидела, был безостановочный оргазм ее сестры, пока она мастурбировала на кровати. Широн заметила, что что-то изменилось в ее теле, и единственное, что, как она знала, могло это вызвать, была сперма Лиа. Ее влажный колодец сильно дергался из-за ощущения зуда, и она могла успокоить себя только рукой. В отличие от Кэтрин и Сары, которые регулярно принимали густую жижу в течение длительного периода времени, Широн приняла чрезмерное количество жижи за короткий промежуток времени в течение нескольких дней подряд. Накопление энергии, которую она поглотила от Лиа, достигло пика ее тела, и она ощущала отдачу. В итоге Широн получала оргазм за оргазмом весь день, и Кэтрин пришлось постоянно приносить сестре воду. Лес стал еще гуще с тех пор, как брат с сестрой посещали его в последний раз. Казалось, что обилие дождей пошло деревьям на пользу. Они увидели, что лес стал выше и объемнее, что придавало ему отпечаток древности. Но прежде чем брат с сестрой отправились к большим соснам и дубам, они встретились с Зами у подножия горы. Тень ее высокого и величественного тела заслоняла головы Лиа и Сары. Послушная великанша обняла обоих, и всем, что они смогли увидеть, подняв головы, это две огромные горы, которые закрывали вид на лицо Зами. Казалось, что Зами стала выше с их последней встречи два, но это не волновало брата с сестрой. Вскоре после их небольшого приветствия внимание брата с сестрой было сосредоточено на двух черных кристаллах, которые Зами достала из своего многомерного нагрудного кармана, и Лиа быстро ответил: «Это тот самый кристалл, который я нашел в монстре, преследовавшем Синди и Минди в тот день, только немного меньше, чем тот, который я съел». «Ты съел его? Почему ты всегда ешь все, что видишь?» Сара бросила на младшего брата привычный пораженный взгляд. «Телесный инстинкт. Хихи». Лиа мог только почесать голову. Поскольку Лиа подтвердил, что кристаллы съедобны, Сара взяла кусочек и попробовала. Они были похожи с рубиновым желе, но все же ощущались немного по-разному. Ощущения были более тонкими и менее явными, но конечный эффект был, безусловно, сильнее. Минута молчания для тварей, поскольку в будущем их ждал геноцид. Триа уже поставила их на первое место в списке деликатесов. Триа пошло по другому пути, чем когда они возвращались из большого торгового центра. Минуя университетский кампус, горные дороги, которые они выбрали для путешествия, были популярным местом для пеших прогулок. Они ожидали увидеть оленя и енотов, которые бродили по дорогам до апокалипсиса. К тому времени, когда троица прибыла в лабораторию, Зами тащила по земле несколько трупов животных, связанных веревками. Запах крови, оставляющий следы на земле, на самом деле помогал привлечь больше зверей, чтобы они появились и предложили свое мясо. Триа не могло дождаться начала фуршета, все бросились на кухню и грубо разделали трупы. Пока Лиа получил задание следить за духовкой, Сара отправилась искать Саманту вместе с Зами. В комнате с мониторами сестра нашла записку, написанную исследователем. Содержание записки начиналось с обращения к троице и выражения им своей благодарности. Саре не нужно было читать записку, чтобы понять, что Саманту, должно быть, спас ее дедушка. Но самой важной частью записки была информация из внешнего мира. Самым важным уведомлением было то, что одна из крупных плотин, расположенных поблизости, была разрушена, а это означало, что после урагана часть городского водоснабжения окажется под угрозой, и это звучит как плохая новость, черт, подумала Сара. Сара также узнала, что к северо-востоку от этого места находился функционирующий человеческий город. Это было место, где Саманта сейчас находится. Исследователь отметила, что троица может сообщить ее имя тамошним военным, если им когда-нибудь понадобится помощь. Наконец, военные наконец-то нашли метод искусственного пробуждения людей. К хотя цена была высока и очень зависела от совместимости субъекта. Образцы от брата с сестрой могут дать понимание для дальнейшего развития этого исследования. Сара оценила эти слова несколько по-иному. Она зарезервировала место в гареме Лиа для Саманты. В одном из садов кампуса в центре участка пустила корни кленовое дерево. На стволе и корнях дерева виднелись запекшиеся органы, а на ветвях дерева появились плоды экзотических цветов, источающие манящий запах. Рядом виднелись остатки засохших растений, а земля была усеяна костями. Было видно, что почва движется, как будто что-то находится под землей. Босс общежития кампуса, мистер Варес и его люди принесли жертвы своему богу. Несколько мужчин и одна женщина с завязанными глазами стояли перед садом. Люди мистера Вареса подталкивали подношения со спины своими ружьями и заставляли поросят с завязанными глазами идти вперед. «Что вы собираетесь с нами сделать? Это не то, что вы обещали. Пожалуйста, не делайте мне больно. Я могу отдать вам свое тело. Я сделаю все», — воскликнула женщина средних лет. «Заткнитесь, поросята, никакого неуважения перед нашим богом. Он здесь, чтобы принести вам спасение». Глава 25, часть 2. Подношения были вынуждены двигаться вперед, и движения под землей стали более очевидными. Корень дерева, похожий на щупальце, наконец вырвался из почвы и пронзил женщину в грудь. Остальных мужчин с завязанными глазами вскоре постигла та же участь. Свежие трупы были оставлены истекать кровью на земле, а боссы и его люди стояли на коленях перед своим великим деревом. Через несколько мгновений после того, как трупы истекли кровью, щупальца с вершины дерева подцепили трупы и подвесили их за ветви. Наконец, мистер Варес встал, а остальные его люди остались стоять на коленях. Босс подошел к дереву, и с ветки на его руку упал экзотический фрукт. Он широко ухмыльнулся и начал поглощать фрукт. Сила проносилась через его тело, и его люди могли чувствовать ауру силы, исходящую от их босса. Босс осмотрел семя из плода. Это был большой и круглый фиолетовый драгоценный камень. Это был их самый важный стратегический ресурс, поскольку он мог пробудить любого человека, съевшего семя. Затем босс сбросил семя в одного из своих подчиненных, и молодой человек в студенческой форме глубоко поклонился, упав на землю. Лиа, наконец, наелся. Большая часть мяса попала в желудок Лиа или Зами. Зами, вероятно, вышла победительницей, потому что она также съела все кости. Два обжоры лениво лежали на диване друг на друге. Лиа был задвинут в угол из-за огромных размеров большой девушки. Сара специально утолила голод лишь наполовину, потому что, пока младший брат сыт, она никогда не будет голодной. Судя по количеству пищевых отходов, разбросанных по кухне, она ожидала, что ее пища сегодня будет очень густой. Сестра, Зами спрашивает, можем ли мы помочь ей кое в чем. Лиа внезапно открыл глаза и заговорил. Хо, Зами просит нас о помощи, это впервые. Чем мы можем ей помочь? Сара была крайне заинтригована неожиданной просьбой Зами. Старшая девочка никогда ни о чем не просила брата с сестрой. Зами сказала мне, что в одном месте, где мы уже бывали, есть сильное присутствие. Я думаю, она имела в виду кампус. Она сказала, что в предыдущий раз она не была готова встретиться с этой штукой, но сейчас она готова ее съесть. Это много значит для нее. Понятно, помочь ей поймать добычу. Я готова помочь Зами. В конце концов, она нам очень помогла. Что скажешь? Сара почесала подбородок. Это хорошая возможность размяться после обеда. Кампус находится недалеко. Пойдем, Лиа почесал своего дремлющего дракона. После еды он некоторое время чувствовал зуд. Над небом вновь собрались грозовые тучи, и на землю посыпались капли, делая редкий на этой неделе световой день еще более коротким. Троица прошла мимо нескольких достопримечательностей большого кампуса и ничего не смогла найти. Когда брат с сестрой проходили мимо общежития, их встретила группа выживших. Среди них был молодой человек, которого они встретили в последний раз, когда были в этом месте. Лиа смог почувствовать еще несколько пробудившихся людей в округе, что очень удивило их. До сих пор они никогда не сталкивались с таким количеством себе подобных. А что касается молодого человека перед ними, то Лиа и Сара были совершенно уверены, что он не пробудился. Зами покинула группу, чтобы избежать общения с другими людьми. Она также хотела сначала найти свою потенциальную добычу. Эта штука ощущалась по всему кампусу, и Зами не могла точно определить ее местонахождение. «Почему бы вам, ребята, не зайти внутрь и не найти укрытие?» — скоро пойдет дождь». Молодой человек улыбнулся и пригласил брата с сестрой в свое жилище. «Нет, спасибо. Мы просто проходим мимо и осматриваем окрестности. Мы скоро уйдем». Сара отказалась, прежде чем Леа успел сказать хоть слово. Ее шестое чувство было в беспокойстве. К тому же, она никогда не хотела слишком много общаться с другими выжившими. Наблюдая за тем, как они уходят в направлении театра кампуса, молодой человек что-то прошептал на ухо своему подчиненному, и тот быстро бросился в сторону общежития. Сам молодой человек решил преследовать за наблюдая за тем, как они уходят в направлении театра кампуса. Молодой человек что-то прошептал на ухо своему подчиненному, и тот быстро бросился в сторону общежития. Сам молодой человек решил последовать за братом с сестрой. Как начинающий пробужденный человек, студент колледжа был быстро обнаружен ими. Тем не менее, они не отреагировали и притворились невежественными, заманивая студента все дальше от общежития. Когда они прибыли в театр кампуса, Сара и Леа обернулись. Молодой человек сразу понял, что его вычислили, и хотел совершить побег. Однако, как только он развернулся, он столкнулся с толстым и мягким телом. «Она даже приятно пахла», — подумал молодой человек. Сделав несколько шагов назад, юноша увидел стоящую перед ним колоссальную женщину. Он даже не мог четко разглядеть ее лицо из-за пары огромных кусков плоти, закрывавших ему обзор. За эти несколько секунд брат с сестрой успели окружить юношу. «Ты был слишком очевиден со своей скрытностью. Ты даже не потрудился скрыть свое присутствие», — мистер Леа прочитал лекцию студенту колледжа. «Ну что, тебе есть что сказать?» Сара просто стояла и игриво наблюдала за тем, как молодой человек собирается оправдываться. «Вау, я не знал, что вы двое тоже сверхлюди. Я беспокоился, видя, что вы двое, дети, бродящие вокруг, поэтому решил проследить, чтобы убедиться, что вы в безопасности». Крошечные капли пота стекали с его головы. Студент колледжа знал, что они необычные люди, но не мог ощутить разницу в силе. Похоже, что у неестественного пробуждения есть свои недостатки. Но похоже, что в этом нет необходимости, особенно когда рядом ваш защитник. Он сдержал свое удивление по поводу великанши внутри. Сара и Леа смотрели друг на друга, не зная, что им делать с молодым человеком. Она бы убила этого человека, если бы Леа не было здесь. Но поскольку он наблюдал, ей нужно было скорректировать свои действия, и она решила позволить Леа разобраться в ситуации. «Леа, как ты думаешь, что мы должны делать? Что ж, давай зайдем внутрь и зададим ему несколько вопросов». «Хорошо». Он не был настолько наивен, чтобы верить всему, что говорит молодой человек. Глава 25, часть 3. «Давай поспешим, я чувствую приближение неприятностей», — сказала Сара. Однако не успела троица покинуть территорию, как послышались звуки автомобилей. Вскоре троица увидела два джипа, мчавшихся к ним на полной скорости, и один из джипов пронесся мимо троицы, чтобы преградить им путь сзади. Внутри машин находились по меньшей мере три пробужденных человека и несколько мужчин, державших в руках арсенал полицейского огнестрельного оружия. «Ты готов убить людей? Немедли, когда придется, у нас может не быть времени для адаптации», — обратилась Сара к Леа, внимательно наблюдая за мужчинами, выходящими из джипа. Скорее всего, это был первый раз, когда брату с сестрой приходилось сражаться с другими людьми. Она хотела убедиться, что Леа был морально готов. «Да, думаю, да», — в голосе Леа звучало некоторое беспокойство, но он не был слишком встревожен. Что касается Зами, они были уверены, что она без проблем убьет каждого из них, слизывая их кровь. Каждый раз, когда она убивала, будь то зомби или животные, выражение ее лица всегда было холодным, как камень, и не было видно ни малейших эмоций. Мужчина с татуировкой на левой руке вышел вперед перед троицей. Он зажег сигарету и проигнорировал молодого человека, который лежал на земле. Он был правой рукой мистера Вареса еще до апокалипсиса и был пробужден во время Дваго Черного Тумана. Положение студента колледжа в банде не казалось высоким даже для пробужденного человека. «Ну, успокойтесь, детишки. Что за видок? А вот эта большая девочка. Ты чертовски сексуальна. Почему бы нам не поболтать и не выпить чаю у меня дома? Мы должны узнать друг друга поближе». Взгляд мужчины быстро привлекла крупногабаритная девочка. Зами также внимательно смотрела на татуированного мужчину, а также на двух других пробудившихся людей. Они были бы очень питательной едой, если бы не хозяин, запретивший ей охотиться на людей. Но, к счастью, она уже наелась в горах, и остатки ее аппетита были припасены для другого. Татуированный мужчина делал вид, будто его заворожила Зами, но за спиной он отдавал команды своим людям жестами рук. Через несколько секунд бойцы открыли огонь одновременно с двух сторон. Однако троица среагировала еще до того, как раздались выстрелы, уклоняясь от каждой пули, когда они бежали в укрытие. Молодой человек пригнулся и прижался головой к земле, молясь, чтобы ни одна шальная пуля не попала в его голову. Несколько пуль не будут представлять угрозы для жизни троицы. Раны от выстрелов быстро регенерируют. Но никто не хотел знать, каковы пули на вкус, может быть, кроме единственного не человека здесь, когда Зами, увернувшись от первого выстрела, устремилась вперед к татуированному человеку. Мужчина почувствовал, что на него смотрит свысока большая девочка с безразличным выражением лица. Он достал свое оружие и планировал встретиться с Зами лоб в лоб, чтобы преподать ей урок. Однако правда заключалась в том, что Зами даже не опустила голову, чтобы посмотреть под ноги, когда она взмахом руки обезглавила мужчину. При этом Зами, не дрогнув, получила несколько пуль в свое тело. Большинство бойцов были вооружены 9 мм пистолетами, и их пробивной способности не хватало, чтобы нанести тяжелое ранение более крепким противникам. Пули из тела великанши упали на землю, так как ее раны быстро регенерировали. Мужчины на мгновение были ошеломлены смертью своего лидера. Леа и Сара без колебаний набросились на остальных мужчин, и никто не смог устоять, когда они подошли вплотную. Их руки дрожали от крови первого убитого им настоящего человека. Однако это не замедлило резни, и на удивление они быстро привыкли к странному ощущению, когда все больше крови проливалось на их тела. Два пробудившихся человека, которые остались живы, в ужасе смотрели на Зами. Она больше не сдерживала свою жажду крови, и только это душило обоих мужчин. Двое, наконец, нашли в себе силы пошевелиться и начали бежать обратно к машине, пока Зами медленно шла к ним, как босс из Dark Souls. Их бегство было недолгим. Еще больше крови залило руку Зами. Она тайком облизала руку, когда брат с сестрой не смотрели. К тому времени, когда молодой человек на земле пришел в себя, все уже быстро закончилось. Трия снова окружила его. Я беспокоился о том, как мы заставим его заговорить, но, думаю, теперь это уже не проблема. Леа прокомментировал жалкое поведение студента колледжа. Я расскажу вам все, что знаю, так что, пожалуйста, не убивайте. Молодой человек сожалел о своей жадности и проклинал себя. Пробужденные человеческие удобрения были слишком хорошим предложением, чтобы от него отказаться. После короткого допроса троица наконец нашла то, что искала, дерево-людоед в саду кампуса. Теперь они поняли, почему пробудилось так много людей, и узнали всю историю, произошедшую с момента их последнего посещения кампуса. По сути, после захвата территории бандитами, они полностью исследовали территорию кампуса и обнаружили кленовое дерево, которое нападало и пожирало любое живое существо, которое попадало на его территорию. После нескольких жертвоприношений мужчины заметили, что дерево приносит плоды, когда поглощает достаточное количество трупов, и эти плоды дают силу и возможность пробудить других людей. На данный момент сотни выживших живут в общежитии кампуса. Весь школьный кампус, по сути, является их владением, и бандиты поклоняются дереву как своему богу. Босс расширил свою группу, а остальные остаются в живых либо для подневольного труда, либо как будущий скот для их бога. Многие из них вооружены огнестрельным оружием. Сара уже представляла, что сначала им придется пройти через этих головорезов, прежде чем они смогут помочь Зами расправиться с деревом-монстром. Теперь они понимали, почему Зами не может найти свою добычу. Дерево, вероятно, пустило корни под кампусом, постоянно симулируя свое местоположение. Имея под рукой информацию, они молча начали обдумывать план. Задача была опасной, они не были неуязвимы для огнестрельного оружия и мало знали о пробудившихся людях на вражеской стороне. Однако они не хотели так легко сдаваться, поскольку это была первая просьба Зами. Пока что троица снова оглянулась на студента, им нужно было решить, что с ним делать. Бедный юноша мог только усердно молиться. Глава 26, часть 1. Летняя гроза наконец возобновилась после полудня, приглушив скудный дневной свет с неба. Город снова погрузился в серость после внезапно начавшегося ливня, который заслонил собой тишину города. Глядя на жалкое состояние молодого человека, они решили оставить его в живых. Не то чтобы студент колледжа мог вернуться в общежитие, если он хотел жить. Он не сможет объяснить, что случилось с отрядом, который был стерт с лица земли из-за него. Мистер Варес не был известен своим пониманием и милосердием. Скорее, у него было безжалостное сердце. Теперь, когда они поняли природу банды в общежитии, брат с сестрой не будут чувствовать моральной дилеммы, помогая Зами на этом пути. Но прежде чем брат с сестрой смогут составить какой-либо конкретный план, им нужно было узнать реальную силу бандитов. После того, как в саду кампуса случилась битва, банда, поклоняющаяся дереву, уже была предупреждена. «Думаю, я пойду вперед, эта работенка вполне в моем духе», Лео вызвался сам, он был лучшей кандидатурой для разведки общежития. «Хаэм, не лезь на рожон, беги при любой опасности, никто не должен быть в состоянии помешать тебе сбежать». Сара была в некотором противоречии из-за опасений по поводу риска. Мгновением позже, под маскировкой дождя и капюшона, Лео двинулся в сторону вражеского лагеря, пока Сара и Зами планировали разведать периметр сада кампуса. Остаток дня они используют для сбора информации и планирования завтрашней атаки. Но после того, как Лео покинул группу, сестра повернулась к ничего не выражающей Зами. Им все еще нужно было позаботиться о трупах. «Зами, ты опять голодна?» Большая девочка посмотрела вниз и потрогала свой живот, хотя она не может видеть свой собственный живот из-за пары определенных округлостей. «Извини, тебе придется подождать главное блюдо до завтра. Почему бы тебе сейчас не перекусить чем-нибудь легким?» Сестра указала на трупы мужчин на земле. Зами покачала головой, но сестра быстро добавила: «Не беспокойся, Аля, это останется тайной между нами. К тому же, я его сестра, ты можешь слушать и мои приказы». Сара убедительно улыбнулась и приложила указательный палец к губам. Что-то не давало покоя Саре с самого утра. Эффект был незаметен до кровопролития, которое она пережила. Что бы это ни было, оно, казалось, незаметно изменило ее разум. Она сама практически не осознавала своих изменений. Если бы Сара поняла это, она бы сразу вспомнила о черном кристалле, который съела сегодня утром. Но не то чтобы она знала, как отменить эффект, независимо от этого. «Ну же, давай!» Зами наклонила голову в нерешительности. Затем великанша снова взглянула на трупы на земле и уже почувствовала, как у нее заурчало в животе. Наконец, Зами подобрала труп главного бандита, лежащий на земле. Она посмотрела на рану на обезглавленной шее, кровь все еще вытекала из нее, что еще больше привлекло ее. Кровь залила ее невинное лицо. Первый укус великанши был похож на укус крекера с разгрызанием костей. Зубы Зами не выглядели особенно острыми, но сила каждого укуса была большой и равномерной. Почти все тело исчезло во рту Зами, но ее живот оставался плоским, а талия тонкой. В отличие от густой жижи одного мальчика, эта пища была гораздо легче для переваривания большой девочкой. Сара торжественно наблюдала за происходящим, ее разум был еще в здравом уме, а поведение – спокойным. Она никогда не забывала, что Зами изначально не была человеком. Нахождение с братом и сестрой также означало, что Зами должна была сдерживать свои естественные порывы по приказу хозяина. Сара гладила голову великанши и поглаживала ее шелковистые волосы, пока Зами продолжала пировать на следующем трупе. Инстинкт подсказывал ей, что нельзя надеяться на то, что большая девочка сможет сдерживать свои желания бесконечно долго. Она боялась, что однажды Зами потеряет контроль по этой причине, и это приведет к сложной дилемме. Поскольку она считала, что к врагам все равно не должно быть проявлено милосердие, позволить Зами пировать на трупах их врагов казалось разумным решением. Прошло менее 15 минут, и Зами успела поглотить 3 тела пробудившихся людей. Сара вытерла кровь на лице Зами запасной одеждой, а дождь помог смыть остатки крови. Сара также воспользовалась возможностью полоскать огромные зефирки Зами, вытирая кровь с груди, и большая девочка наслаждалась массажем с легкой милой улыбкой. Скрывать свое присутствие в течение длительного времени не так-то просто. Это то же самое чувство, что сдерживать свое желание помочиться в течение нескольких часов, и это ужасное ощущение. Это объяснение прекрасно описывает то, что Лео чувствовал сейчас. Из-за сильного дождя большинство патрулей вернулись внутрь, в общежитие. Лео присел в высокой траве рядом с входом. Мальчик не собирался пробираться внутрь здания, поскольку все, что ему нужно было сделать, это пройтись по периметру здания, чтобы получить более точные данные о количестве пробужденных людей и их силах. Скрываясь от случайных взглядов из окон, он бесшумно добрался до заднего здания. На 2-м этаже была комната с включенным светом, откуда Лиа слышал слабые звуки стонов и плача. Из любопытства Лиа забрался на дерево и наблюдал за комнатой через окно. То, что он увидел, крайне шокировало его. Трое мужчин без пощады насиловали школьницу, а по лицу девочки текли слезы. Позади них в углу сидела робкая девочка с заплетенными в косу волосами. «Мне кажется, я их знаю, они». Лиа узнал лица обеих девушек. Ширли была хорошей подругой его сестры. В прошлом Сара несколько раз приводила ее домой. Что касается Лили, то Лиа встречался с ней всего один раз, когда посещал школу своей сестры. Тогда ему показалось, что его сестра и Лили не ладили. Лиа был всего лишь 12-летним мальчиком. Видя перед собой несправедливость, он хотел немедленно вмешаться и спасти девушку от изнасилования. Но потом он подумал о том, что сказала бы Сара, будь она здесь. «Как ты спасешь ее прямо сейчас, не подняв тревогу во всем общежитии? И как ты после поможешь двум обычным девочкам в одиночку уйти от преследования врага?» Глава 26, часть 2. Верно. К сожалению, спасти Лили сейчас было бы просто, но позже девушка пострадает еще сильнее от последствий. К счастью, у троих мужчин была ужасная выносливость, и они закончили с девушкой прежде, чем Лиа принял свое противоречивое решение. Трое буйных мужчин удовлетворенно покинули комнату, а Ширли сразу после них отправилась за горячей водой. Лиа воспользовался случаем и пробрался в комнату через окно. Лили неподвижно лежала на кровати. Она уже забыла, сколько раз с ней происходило подобное. Ее слезы уже высохли, и вместе с ними ушла вся надежда на жизнь. Она только жалела, что у нее не хватило смелости покончить с жизнью прямо сейчас. Но где-то в глубине ее души сохранялось желание жить, и ей нужно было за что-то держаться. Лили заметила фигуру, ворвавшуюся в комнату из окна, но предпочла полностью проигнорировать ее, не обращая внимания ни на что. Пустые безжизненные глаза продолжали смотреть в пустоту. Лиа подошел к девушке на кровати. Вонь от ее тела не помешала мальчику подойти к девочке. Сняв капюшон, мальчик показал свое лицо. «Ты Лили, ты знаешь мою сестру, Сару?» Это был отчасти знакомый голос. Она взглянула в сторону, и в глаза девушки вернулись отблески света. Она смотрела на Лиа несколько секунд, прежде чем полностью узнала мальчика. «Ты, Лиа, младший брат той женщины». Бесчисленные мысли пришли в голову Лили, и она начала кричать и схватилась за руку Лиа изо всех сил. «Забери меня из этого места, я прошу тебя», — прохныкала она шепотом. «Потерпи, я так и сделаю, но мне нужно найти кое-какую информацию». Послышался стук в дверь. Лиа быстро спрятался в шкаф и наблюдал, как в комнату ворвался лысый мужчина. Лицо почему-то показалось знакомым, но мальчик не мог вспомнить, где он раньше видел этого лысого мужчину. «Хех, я слышал, что у тебя был взрывной праздник, маленькая девочка. Ты готова ко второму раунду?» Лили попыталась спрятаться в постели и слабо покачала головой. Без возможности отдохнуть она уже вымоталась. Но в глубине души ярость и ненависть были погребены под безвольным выражением ее глаз. «Не волнуйся, девочка, на этот раз буду только я». Лысый мужчина смело подошел к ней и уже готов был снять штаны. Лили снова опустила голову на подушку и перестала протестовать. Лиа, с другой стороны, не собирался позволить одному и тому же произойти у него на глазах дважды. «Постойте, почему окно открыто?» Лысый мужчина почувствовал покалывание и повернулся, чтобы проверить свою спину. Перед ним уже стоял мальчик с ножом в одной руке и тряпкой в другой. Зрачки лысого мужчины сузились, когда Лиа ударил его ножом в живот, одновременно засовывая ткань в рот мужчины. Лезвие охотничьего ножа сломалось и застряло в теле мужчины. Однако вскоре он упал на землю с дырой в теле. Тряпка во рту лысого мужчины была нестиранными трусиками Лили. Трусики были пропитаны потом и спермой и мешали мужчине издавать громкие звуки, чтобы позвать подкрепление. Мужчина также запутался в своих спущенных штанах. Именно в этот день Лиа узнал, что мужская сила взрослого человека может быть такой ничтожной по сравнению с его собственной. Он был твердым, это его способность. Лиа с любопытством посмотрел на свой сломанный нож. Блеск кожи мужчины изменился на серый цвет, а текстура стала бугристой. Он успел вовремя среагировать и использовать свою способность, прежде чем нож погрузился еще глубже в его органы. Послышался приглушенный звук гнева, когда лысый мужчина указал на мальчика, который с яростной враждебностью ударил его ножом. Твердость каменной кожи лысого мужчины компенсировалась недостатком ловкости. Лиа быстро уловил эту слабость по запинающимся движениям мужчины. В тот момент, когда лысый мужчина растерялся, Лео бросился вперед, подскочил к лицу мужчины и ударил его коленом в лоб. Лео был на несколько уровней выше лысого мужчины в плане силы и мощи. Удар коленом в голову смог лишить его сознания, даже невзирая на способность. Каменная кожа мужчины вернулась в нормальное состояние, и его глаза закатились, когда он рухнул на землю. Фух, вздох облегчения вырвался у Лео. Он смог вырубить мужчину, никого не предупредив. Лео вернулся к своему верному топору и поднял топор в воздух. Но как раз в тот момент, когда он собирался закончить дело, голос остановил его. «Подожди, позволь мне убить его». Девушка с трудом поднялась с кровати и слабо подошла к нему. Ее взгляд был полон безумия и лютой ненависти к лысому мужчине. Выражение ее лица было решительным и суровым, холодным, как сибирская зима. Те, у кого нет силы воли, могли бы отвести взгляд и испугаться ее зловещего вида, но Лео встретил ее взгляд прямо. Многочисленные чувства и воля передавались в течение нескольких секунд зрительного контакта. Лео передал Лиле свой топор, который она с трудом держала в руках. Однако Лили смогла собрать все свои силы, чтобы поднять топор, и он упал на грудь мужчины. Боль вернула лысому человеку немного сознания. Он открыл глаза на дьявола, лишающего его жизни. Она промахнулась, она хотела разорвать шею. Но на этот раз Лили каким-то образом подняла топор с еще большей силой и нанесла точный удар. Тем не менее, она не закончила. Лили продолжала выжимать каждую унцию силы из своего тела, чтобы снова и снова рубить труп мужчины. Лео торжественно наблюдал за происходящим. Лили наконец-то выплеснула все свое безумие, уронив топор на землю. Она рухнула на грудь мальчика и разрыдалась, заглушая свои звуки одежды Лео. Лео не возражал против ее испачканного кровью тела, но не знал, что делать. Он колебался, поднял руки наполовину, но в конце концов обхватил Лили руками, чтобы успокоить ее. Он чувствовал, как широкая грудь прижимается к его телу. В конце концов у Лили было сладострастное тело. Прошло несколько минут, дверь отворилась, и раздался звук льющейся на землю воды. Ширли стояла, ошеломленная открывшимся перед ней видом. Привет, Ширли, я Лео, надеюсь, ты меня помнишь. Глава 27, часть 1. Громкие стонущие звуки раздавались по всему дому. Некая женщина в жару была настолько громкой, что даже Синди и Минди слышали эротические стоны в подвале. Как и ожидалось от семьи Лео, они все на другом уровне, подумала Минди, засовывая в рот ложку свежей густой жижи. Не то чтобы мы сами были нормальными, мама уже должна знать, что мы едим. Подумала про себя Минди и посмотрела на мать, которая сильно дергала бедрами, ее тело раскраснелось, но движения руки молодой матери с ложкой ничуть не замедлились. Синди чувствовала себя невероятно неловко, это могло быть частью причины, по которой она хотела, чтобы они жили самостоятельно. Она надеялась, что ей не придется объяснять своей дочери, что это за стонущие звуки. Она не хотела, чтобы Минди научилась чему-то плохому, хотя ее нынешнее возбужденное состояние не способствовало этому. Минди, прекрасно понимая, что не стоит ставить мать в неловкое положение, все равно задала ей вопрос. «Мамочка, что это за звуки?» «Прости, мамочка, я все еще должна вести себя как ребенок». Минди наслаждалась своими нынешними отношениями с матерью и не хотела, чтобы Синди так скоро заметила изменения в дочери. «Это звук того, кто не чувствует себя нормально», — сказала молодая мать с серьезным лицом. «О-о, милая мама», — подумала Минди, но сказала. «Мамочка, но он такой громкий, может нам выйти наружу?» Она планировала выйти наружу независимо от этого. Ей нужно было как можно скорее начать тренироваться и адаптироваться к своему нынешнему телу. Нахождение под защитой семьи не означало, что они в полной безопасности. «Конечно, милая, после того, как мы закончим завтрак, и подожди, пока я переоденусь», Синди нужно было сменить промокшие трусики. У нее все еще были воспоминания об инциденте с тем существом, но это было не похоже на нее, оставаться в тени. Она воспользуется этой возможностью, чтобы ознакомиться с окрестностями на случай чрезвычайной ситуации и помочь Минди научиться быть более независимой. У входа в дом Кэтрин извинилась перед молодой матерью и ее дочерью. Она чувствовала себя виновата в связи со многими причинами. «Мне очень жаль, Шерон плохо себя чувствует». Она достала карту из своего кармана, это карта окрестностей. Мы сделали отметки у каждой достопримечательности. Будьте осторожны там. Кэтрин пришлось спешно вернуться в дом, чтобы унять вожделение. Синди первым делом осмотрела небо, грозовые тучи, образовавшиеся предыдущей ночью, не рассеялись. Но погода не помешает им, они ведь не собирались в долгое путешествие. Минди с любопытством взяла карту из рук Синди и осмотрела детали. На ней повсюду были нацарапанные заметки и плохие рисунки. Она могла легко определить, кто что написал, по почерку. У нее уже был план, куда идти. Она указала пальцем на карту и посмотрела на свою мать. «Мамочка, пойдем сюда». Это место было торговым районом, где она и ее мать оказались в ловушке в начале апокалипсиса. Минди знала, что магазин был одной из точек, откуда распространялся черный туман. Она надеялась, что информация, которую она узнала в другой временной шкале, все еще актуальна здесь, и что здесь ее ждет удача. Прежде чем задать себе вопрос, почему ее 9-летняя дочь умеет читать карты, она в мгновение ока отвергла Минди. Она не стала бы рисковать своей жизнью и жизнью своей дочери, отправляясь так далеко без видимой причины. Вернувшись в комнату, Шерон безостановочно кончала с самого утра. Сидя на кровати в вульгарной позе, Шерон безостановочно вставляла фалоимитатор большого размера в свою медовую ямку, чтобы успокоить зуд. При каждом толчке из нее вытекало большое количество прозрачной жидкости, которая издавала яркие звуки хлюпающей жидкости внутри ее киски. В сочетании с ее стонами это создавало прекрасную мелодию. Однако, как только Шерон достигла оргазма, она не смогла контролировать нижнюю часть тела, и ее внутренние мышцы сократились, прежде чем она смогла вытащить игрушку из своего цветка. В результате резина и пластик внутри нее смялись и лопнули от жестокого внутреннего давления ее отверстия. Шерон вытащила смятую игрушку, разочарованно посмотрела на некогда мощный фалоимитатор, а затем протянула руку внутрь своей дырочки, чтобы вычерпать остатки игрушки из тела. Это был третий и последний фалоимитатор, который она сломала. Дешевая фигня, которую она покупала в магазине игрушек для взрослых, не могла удовлетворить разгоряченную женщину. Она не могла дать ей того же экстаза, который она испытала с племянником. В другой временной шкале Минди не были удивлением случаи пожирания мужское достоинство партнера, самкой, пробудившейся во время секса. Естественная физиология женщин уже определила, что их мышцы развиты в области низа. Ночью мужчина и пробужденная женщина уединялись в номере мотеля, а на следующий день из этого же номера выходили евнух и неудовлетворенная женщина. Подобные абсурдные истории были обычным делом в той временной шкале. «Шерон, ты в порядке? Я принесла то, о чем ты просила». Глава 27, часть 2. Дверь раскрылась, в комнату заглянула Кэтрин с бутылкой воды в одной руке и бейсбольной битой в другой. «Дай ее мне, быстро. Ты уверена, что хочешь сделать это с собой?» Кэтрин передала бейсбольную биту. Шерон сказала сестре, что ей нужно что-то длинное, толстое и прочное, чтобы утолить странное ощущение в ее утробе. Поэтому Кэтрин нашла старую бейсбольную биту, с которой Сара играла в начальной школе. Это была укороченная бейсбольная бита, сделанная для детей. Даже после грубого трения цветок Шерон оставался розовым без намека на покраснение или припухлость. Женщина безжалостно запихала биту в собственный цветок, пытаясь расцарапать зуд ее внутреннего святилища, который все никак не утихал. У биты был похожий размер с Лиа. Выпуклость на ее животе была тому подтверждением. Но без тепла, пульсации, самое главное, резонанса ее клеток с мужским достоинством Лиа, это все еще было очень далеко от опыта предыдущей ночи. Шерон внезапно прекратила свои движения в постели и с жалостью посмотрела на сестру. «Сестренка, ты можешь поласкать мою грудь?» Кротко стала она молить Кэтрин. Шерон пришлось занять одну руку, чтобы двигать биту, а только одной руки нигде не хватало, чтобы покрыть поверхность ее крупных дынь. Она бы хотела, чтобы у нее выросла еще одна пара рук, которые помогут ей мастурбировать. Вздохнув в ответ на мольбу сестры, Кэтрин обхватила руками ее грудь, закрыв лишь часть поверхности. Она была горячей, однако мягкость и текстура груди были сравнимы с ее собственными. Кэтрин начала наслаждаться зефирками Шерон и даже ущипнула виноградину за кончик. Но когда она медленно стала погружаться в атмосферу происходящего, ее мысли вернулись к временам ее подросткового возраста. Девочка из средней школы часто просила свою старшую сестру помассировать ей грудь, чтобы и она однажды стала такой же большой, как и у ее старшей сестры. Южный район Нового Ланда к этому времени погрузился в поток дождя, заставив зомби мигрировать на юг. Однако оставшиеся в живых воспользовались открывшейся возможностью и объединились под единым знаменем. Когда большинство зомби ушло еще дальше на юг, выжившие мигрировали на север, проходя мимо тихих пригородов. Синди и Минди наблюдали за тем, как волны беженцев проходят через район. Они были разделены на разные команды, чтобы расчистить путь впереди и уследить за тылом. Пожилые люди и дети были в центре стаи. Такой уровень организации говорил о способностях их лидера. Местные выжившие встретили их недобрыми взглядами. Оборванный старик в солнцезащитных очках и бандане с флагом Анурики молча смотрел, как мимо него проходят беженцы. Прибытие этих выживших не означало хороших новостей для местных жителей. Это только усилит конкуренцию за ограниченные ресурсы и привлечет в район еще больше зомби. Старик-оборванец уже говорил с предводителем беженцев. Мигранты будут двигаться дальше на север, к жилому комплексу и торговому району, и, если возможно, к границе лесных массивов для легкого доступа к запасам продовольствия. Независимо от этого, столь близкое расположение означало, что конкуренция будет. Тем не менее, местные жители согласились обеспечить безопасный проход через их район. Синди была весьма удивлена количеством выживших. Давно она не видела столько людей. Что касается Минди, то она узнала и лидера, и старика. Оба были довольно известны среди выживших в первые годы апокалипсиса, особенно первый. Лидером беженцев был молодой человек, который отличался острым умом. Он был жив и здоров в ее первоначальной временной шкале и возглавлял торговую колонию к северу от города, которая позже вошла в состав другой фракции. Если бы не Леа в этот раз, она и ее мать присоединились бы к колонии, отправившись на север. Однако знакомая фигура среди мигрантов заставила приостановить мысли Синди и Минди. Это был отец Минди, муж Синди. За руку мужчины уцепилась женщина. У нее была зрелая фигура и была даже лучше, чем у Синди до ее пробуждения. Минди взглянула на мать. Выражение лица Синди было недоуменным. «Минди, давай вернемся. Кажется, опять будет дождь». Послушная дочь кивнула, ни о чем не спрашивая. Обе молчали, пока не добрались до дома. В конце концов, Шерон пришла в голову гениальная идея, как положить конец ее непрекращающейся течке. Она использовала свою способность понижать температуру тела и даже заморозила свой горшочек с медом. Обычно, подобное это приводило к обморожению человека. Но Шерон чувствовала себя прекрасно, более того, на холоде она чувствовала себя еще лучше. Какая же она умница. Глава 28, часть 1. В вестибюле одного общежития двое мужчин спорили в окружении толпы буйных мужчин. «Сколько еще вы сможете обеспечить до конца недели? Моей организации нужен ответ, мистер Варес». Мужчина в белой одежде постукивал пальцем по столу. «О, боже, вы определенно не похожи на своего коллегу, мой друг. У мистера Фримана было бы больше такта». На лице карлика появилась небольшая ухмылка. Ему не нужно было даже гадать, чтобы понять, что двое мужчин, которые вели с ним переговоры, были соперниками. Выражение лица человека в белом сделало это очевидным, когда он упомянул мистера Фримена. «К сожалению, скот в этом районе совсем иссяк. Без мотивации нам становится труднее рисковать дальше». «Я понял. Мы предоставим вам скот, в обмен вы снизите цену до 2 рубинов». Глаза карлика сверкнули на это предложение. Но прежде чем он что-то сказал, телохранитель опустил голову и прошептал что-то на ухо человеку в белом. «Ох, мистер Варес, похоже, что сегодня мы сможем вновь плодородно посотрудничать. Крыса проникла в общежитие и убила одного из ваших людей. Сейчас он убегает с 2 девушками. В тот же момент один из бандитов закричал: «Босс, мы нашли труп Рока наверху». Зрачок карлика сузился. Как они узнали о том, что произошло в общежитии, раньше них? Мисс Варес уставился на телохранителя. Он держал в руках зеркало, на котором были изображены мальчик и 2 девочки, бегущие по улицам под дождем. Это его способность? Это означало, что они шпионили за всем этим местом с тех пор, как приехали сюда. К счастью, их бог не находился поблизости от общежития. «Прошу прощения, мистер Варес, это просто для безопасности. Мы больше не будем за вами шпионить. Я уверен, что вы не захотите упустить ценный скот. Я позволю вам одолжить лихта, но мне пора уходить». Леа вывел 2 девушек из общежития и пустился в бега. Он уже послал за мисс сообщение через их связь, чтобы они встретили их в театре кампуса. Он думал, что все прошло успешно, поскольку за ними никто не гнался, но звуки приближающихся машин вскоре погасили их надежду на благополучный побег. «Как? Никто не следил за нами, как они узнали, что мы пошли этим путем под дождем?» — спрашивал он себя, в то время как 2 девушки не знали, что делать. Он приказал 2 девушкам спрятаться где-нибудь поблизости, а сам остался, чтобы привлечь внимание противника. Машины, наконец, догнали его. Не останавливаясь, мужчины, находившиеся в седане, открыли по нему огонь из окна. Ля убежал с открытой улицы и скрылся в близлежащем парке, заставив бандитов преследовать его пешком. На подобной местности обычные люди не могли сравниться с Ля. Пока Ля отбивался от нескольких бандитов, прикрываясь деревьями, он почувствовал атаку слева от себя. Он успел вовремя среагировать и выставить защиту. Но каким-то образом атака прошла мимо его защиты. Удар пришелся в живот Ля и отправил его в полет на несколько метров, пока его не остановило дерево. Дерево раскололось пополам, и он приземлился на ноги, но был в недоумении от того, что только что произошло. «Ля!» — крикнула Сара. Сестра и великанша прибежали, услышав шум неподалеку. Такой ущерб был для Ля лишь царапиной. Восстановив самообладание, он увидел фигуру, которая напала на него. Это был невысокий мужчина с густой бородой, поглаживающий свой кулак. «Парень, ты крут. Твоя способность похожа на способность одного из моих людей, которого ты убил». Его удар мог пробить каменную кожу, но карлику показалось, что он пробил несколько слоев толстой стальной пластины. «Ну, технически я не убивал его, я просто помогал», Лео все еще сохранял в себе немного сарказма. Не произнеся больше ни слова, карлик бросился вперед, чтобы нанести еще одну атаку. На этот раз Лео четко уловил разницу между тем, что он видел, и тем, что он чувствовал с помощью других органов чувств. Он усвоил урок и уклонился от удара вместо того, чтобы блокировать его. Понятно. Он думал, что все понял. Он смотрел в направлении карлика, но целился немного в сторону. Там стоял настоящий карлик. Прежде чем Лео смог добраться до карлика, снизу раздался взрыв. На земле лежали остатки разрывного снаряда. Это была граната, но Лео не мог ни увидеть, ни почувствовать ее. Карлик уже прочитал его ходы и устроил ловушку с помощью способности одного из своих людей. Слишком молод, слишком прост, парень, ахаха. Однако карлик вскоре перестал смеяться, когда увидел тело мальчика под изорванной одеждой. За дымом Лео все еще стоял во весь рост, а обожженные раны регенерировались невероятной скоростью. Холодный пот начал капать с тела карлика. Он понял, что сражается с монстром. На другой стороне Сару Изами остановил мужчина в солнцезащитных очках и несколько бандитов, пытавшихся окружить их. Они ходили по кругу, пока Зами не почувствовала присутствие этого человека. Он был телохранителем человека в белом костюме, Лихт. Замечательно, в общей сложности получается 3 высококачественных корма. Телохранитель облизал губы. Ему пришлось оставить мистера Вареса разбираться мальчишкой в одиночку. Аура этих двоих, безусловно, была ошеломляющей. Но с таким количеством вооруженных головорезов вокруг, да еще с его способностями, Лихт был уверен, что выйдет победителем. У Сары в голове был только один вопрос. Небо пасмурное и темное. Почему этот парень в солнечных очках? Он не кажется слепым. Он думает, что выглядит круто в таком виде. Ох, второй вопрос уже не имеет значения. Шутки в сторону. Сара к этому моменту уже имела представление о способностях этого человека. Он мог играть с их зрением, но только зрением. Она приказала Зами сначала разобраться с толпой вооруженных людей, поскольку большая девочка была совершенно не против полакомиться пулями. В то же время она планировала встретиться с этим странным мужчиной в одиночку. Лихт выстрелил, и пуля попала в руку Сары. Не видя, откуда прилетят пули, Сара быстро сманеврировала в сторону из-за укрытия, чтобы занять оборонительную позицию. Глава 28, часть 2. «Умная девочка, это ограничит направление, в котором я могу атаковать. Но мне кажется, ты меня недооцениваешь». Лихту нужно было быстро разобраться с Сарой. Он уже начал слышать крики бандитов. Он бросил пистолет и достал клинок. С широкой ухмылкой на лице Лихт приготовился атаковать Сару сбоку. Она все еще смотрела не в ту сторону. Лихт расширил свою ухмылку и был готов нанести удар. Но стоило ему наступить в лужу воды на земле, как его волосы всколыхнулись, а тело забилось в конвульсиях. По поверхности тела Сары с раскатом искрились голубые жилы электричества, и дергающееся тело рухнуло на воду. «Дождевая вода, хороший проводник электричества, ты вообще изучал физику в школе? Ох, подожди, ты же даже не знал, что у меня есть такая способность. Ты просто предположил, что у меня ее нет». У Сары не было достаточно информации, чтобы догадаться о специфике способности противника, но ей не нужно было этого делать. Если бы не этот парень, она бы уже была рядом с младшим братом. Она закончила драку, проломив мужчине череп, убедившись, что он мертв. Как только способность лихта исчезла, битва между Лео и мистером Варесом и его бандой превратились в битву на истощение. Лео был окружен со всех сторон, но ни один из бандитов, включая пробудившихся, не мог остаться невредимым после соприкосновения с ударами Лео. Но за каждого убитого Лео приходилось получать несколько пуль своим телом, защищаясь от засад карлика. Кровь врагов и самого Лео залила его тело. Ужасающая скорость регенерации Лео приводила в ужас всех, кто был свидетелем этого. Мистер Варес уже проклинал свое невезение. «Малыш, как насчет перемирия? Мы отпустим тебя, но никогда не возвращайся сюда». «Нет, блять, коротышка». Мальчик был на грани безумия. Жажда крови от убийства затуманила его сознание, и он впал в транс. Появление Сары и Зами сильно изменило баланс в пользу Трия. Варес хотел сдаться, но был сбит с ног Лео, который не мог себя контролировать. Зами безжалостно добила остатки команды и села на небольшую кучу трупов, которую она сделала для себя. Трупы, лежащие под ягодицами Зами, будут иметь честь и удовольствие быть поданными ей на ужин. Битва наконец-то закончилась. Сара смотрела, как ее младший брат в одиночестве стоит под дождем. «Лео». Она позвала его, но ответа не последовало. Когда она подошла к Лео, он улыбнулся сестре и упал в обморок на ее мягкую грудь. Сара была слегка напугана. Она поспешно проверила его раны, и все раны уже начали затягиваться. Затем она нежно погладила младшего брата по голове и еще крепче прижала его тело к себе. «Лили, подожди». Это был голос Ширли. С бритвой в руке Лили подошла к лежащему на земле карлику без сознания. Ее кожа была бледной, а вымокшие волосы закрывали часть лица. Лили выглядела как мстительный дух, вышедший из второсортного фильма ужасов. Сара узнала двух девушек. Должно быть, именно из-за них Лео не смог уйти от погони. Тот факт, что они были здесь, означал, что Лео, должно быть, помог им, и отсюда вытекала нынешняя ситуация. Она с любопытством наблюдала за тем, что собирается делать Лили. Именно карлик захватил общежитие и заставлял своих людей обращаться с каждой женщиной как с сексуальной рабыней. Можно сказать, что он был вторым по степени ответственности виновником несчастья Лили. Они разрушили ее гордость, ее самооценку и подвергли ее физическому насилию. Лили хладнокровно убила потерявшего сознание мужчину, а по количеству порезов и ударов это было почти похоже на пытку. Она позволила крови оросить свое тело, как будто она давала ей радость и силу. Он, должно быть, сделал что-то ужасное, раз ты его так ненавидишь. Сара была поражена. Это была та сторона ее личности, которую она никак не ожидала увидеть от эгоистичной дочери из богатой семьи. Однако это не изменило того факта, что у нее не было о ней никакого положительного мнения. Видя, что Лео находится в таком состоянии из-за нее, Сара продолжила издеваться.